Артему было над чем думать. Если Ас не лжет, а на это не похоже, значит, Максары вовсе не аборигены здешних мест. Если в незапамятные времена, потеснив первозданных и другие народы, они отгородились от них неприступными стенами, где же тогда их родина? И вообще, что могло заставить сильный цивилизованный народ искать счастье в чужой земле? Или вселенская катастрофа, вариант про отца Ноя, или корысть, вариант испанской конкисты? Рассуждать о том, почему Максары деградировали, пока не стоит. Мало фактов, да и не мое это дело. Мне нужно найти правильную дорогу и заняться, наконец, тем, ради чего меня сюда послали. Не мешало бы осторожно прощупать Азда. Возможно, первозданные сохранили какие-нибудь письменные источники, принадлежавшие некогда Максарам, или хотя бы записали их легенды. А что имел в виду старик, когда говорил о божественных кузнецах, сковавших этот мир из осколков другого? Однако Аст оказался не слишком удобным собеседником. Стоило только Артему перевести разговор с общих тем на что-то конкретное, например, на историю взаимоотношений Максаров с первозданными, как у старика сразу находилось какое-нибудь неотложное дело. Оживился он лишь однажды, когда Артем случайно упомянул имя Адракса. «В ту пору, когда он был уже изгоем, а я доставлял в земли Максаров дань, мы не раз встречались и по ту, и по эту сторону границы. Уже тогда он предсказал многое, что потом случилось, даже свою смерть». «Я прошел вместе с Адраксом немало дорог», — сказал Артем. «Мы даже сидели вместе в подземной тюрьме Стардаха. Мне он показался каким-то странным, не похожим на других Максаров». «Максар с клинком в руках и Максар безоружный — не совсем одно и то же. Но, конечно, Адракс — это не Стардах, что-то угнетало его. Он как будто сам искал смерти. Много раз преследователи теряли его след в неведомых краях, но всякий раз он сам возвращался к границам страны Максаров». «А что тут удивительного? Даже зверей тянет в родные края». «Так кто зверей? Для Максара не существует привязанностей. Тем более, что эта земля не родная для них. Сколько бы поколений ни родилось и не умерло в этой стране, они всегда ненавидели ее. Поэтому и вели себя здесь, как разбойники в чужом доме». «Так где же тогда их родина?» «Наверное, они сами забыли об этом, как и о многом другом. Слышал, что в давние времена народ Максаров распался на несколько ветвей, и каждый выбрал свой собственный путь». «Но что-то же заставило их покинуть обжитые места?» «Это древняя и темная история. Не то они сами погубили свою родину, не то она отвергла их. Да и зачем это знать тебе, созданию Максаров? И вообще, кто ты такой? Зачем явился сюда? Почему вы спрашиваешь о том, что не положено знать чужаку?» «Я не создание Максаров и не слуга им. Даже Ирдану я могу покинуть в любой момент, хотя меня и связывают с ней некоторые обстоятельства. Пришел я издалека и видел столько стран, сколько, наверное, не видел и Адракс. Но сейчас я заблудился. Это не мой путь». «И куда же должен лежать твой путь?» «Мир, который я ищу, скорее всего, имеет немало разных названий. Но мне он известен как изначальный. Не приходилось ли тебе что-нибудь слышать о нем?» «Нет», — резко ответил Аст. «Ничего». «А не слышал ли ты о...» «Нет». Аст встал, что, очевидно, означало конец разговора. «Я слаб слухом и памятью, поэтому-то мне и доверили столь щекотливую миссию. Но одно я могу сказать тебе. Весь этот мир сотворен не созидающей, а разрушительной силой. Для чего в него вброшены мы, несчастные людишки, остается одной из главных загадок бытия. Имеют ли к этому отношение Максары, я не знаю. Но думаю, что вряд ли. По-видимому, они такие же жертвы, как и мы. Вот и все. Больше мы на эту тему говорить не будем». И действительно, в этот раз Артему не удалось добиться от старика ни слова. Жестянщики умели измерять время, даже самые малые его промежутки. и пользовались календарем, чересчур сложным и запутанным для народа, не имеющего понятия о смене времен года, а тем более о месяцах и сутках. Пожалуй, это был анахронизм, сакральный рудимент, память о столь далеком прошлом, что сама вещь уже утратила утилитарное значение, превратившись в некий символ веры. Однако создавшие его существа, несомненно, могли наблюдать звездное небо и происходящие на нем циклические явления. Будь то смена фаз спутников, изменение угла наклона колец или нечто в том же роде. Кому принадлежал этот календарь когда-то? Неведомым предкам жестянщиков, максарам, кому-нибудь другому народу? Оставалось только догадываться. Скоро Артема стала донимать скука. Он давно уже отвык от размеренной жизни, обильной еды и долгого сна. Аст избегал его. Прислуга понимала только самые простейшие просьбы. Отношения с Надеждой оставались натянутыми. Все чаще он проводил время в компании калеки. Сидя на краю берлоги, он что-нибудь рассказывал или просто размышлял вслух, а его молчаливый товарищ внимательно слушал, то есть не делал нетерпеливых жестов. Проблем в общении почти не было. Движение любого из щупальцев могло выразить и согласие, и протест, и одобрение, и гнев, вплоть до понятий чисто отвлеченных. И когда коллега однажды ткнул своей змееобразной конечностью в сторону дома, изобразив при этом и финал долгого ожидания, и благую весть, Артем сразу понял, что гонец, посланный Аздом, вернулся. Однако во дворе и в жилых покоях не было заметно суеты, обычно сопровождающей подобные события, да и новых лиц вроде бы не прибавилось. Артем пробыл в тревожном неведении до самого обеда, который, вопреки правилам, накрыли в подвальном зале. Следовательно, предстоял серьезный разговор, что косвенно подтверждало догадку калеки. Богато, хотя на вкус Артема несколько аляповато, обставленный бункер освещался высоким сосудом, в котором мерцала серебристая жидкость. За столом прислуживал сам Аст, торжественный и молчаливый, как никогда. Хотя угощение оказалось отменным, Артему кусок не лез в горло. Надежда к еде вообще не притронулась, а только нервно мяла пальцами хлеб. Уж она-то наверняка была в курсе всех последних событий. «Да перестань ты, наконец, бряцать посудой», — сказала Надежда. «Ведь ты уже виделся с гонцом, но я до сих пор не могу понять, какое известие он доставил. Неужели вы научились скрывать свои мысли от максаров?» «Я сам еще не знаю содержания послания, точно так же, как и доставивший его гонец. Оно здесь, записанное тайными знаками». Аст вытащил из поясной сумки квадратик плотной желтоватой ткани. «Опять какие-то фокусы? Разве нельзя было передать эту весть изустно?» «Письмена, которыми мы пользуемся, изобрели ваши предки. Посредством их они могут сейчас говорить с нами через бездну времени. Эти малопонятные для непосвященного знаки – речь тех, кто не может явиться перед нами». Окунув послание в бокал с вином, он затем поднес его поближе к свету. Со своего места Артему было хорошо видно, как на желтом фоне стали появляться бурые каракули, похожие на бессмысленные рисунки ребенка. Аст стоял, закрыв глаза, словно опасаясь прочесть свой смертный приговор. «Долго ты будешь испытывать мое терпение?» — Надежда топнула ногой. «Я готов, но нужен ли нам свидетель?» «Повторяю, от него у меня нет тайн». Надежда даже не взглянула на Артема. «Воля твоя, несравненная». Аст разлепил глаза и уставился в текст. «Ты читаешь мои мысли быстрее, чем я эти письмена, поэтому буду краток. Ты получишь клинок исправным, если выполнишь одно единственное наше условие. Здесь, в этом доме, ты зачнешь ребенка от мужчины народа первозданных. Как только он родится, ты немедленно передашь его нам, даже не поднося к груди. В послании написано еще кое-что, но это самое главное». Наступила тишина. Все, включая Азда, были ошеломлены. Первой пришла в себя Надежда. «Зачем вам мой ребенок? Глаза ее опасно сощурились. «Зачем вам, дитя Максара? Хотите хоть на нем отыграться за свои поражения? Жаждете насладиться местью?» «Нет, над ним не будут издеваться». Аст снова уставился в послание. «Нам нужен вождь, не менее сильный и проницательный, чем любой из вас. Ты родишь нашего защитника». «Свора псов решила вскормить льва? Разве ты не знаешь, что Максар мало родится? Им нужно еще стать. Это уже будут наши хлопоты, несравненные». «И кто же, интересно, назначен в отцы? Уж не ты ли?» «О своем мужском естестве я вспоминаю только тогда, когда брею бороду. Человек, который отдаст тебе себя, молод, здоров и силен. Исполнив свой долг, он немедленно умрет, дабы это событие осталось тайной для Максаров. Настоящим отцом твоему ребенку будет весь народ первозданных». Надежда, куда более бледная, чем обычно, встала и с видом сомнамбулы двинулась в обход стола. Ее плащ зацепился за что-то, и она рванула его так, что плотная ткань лопнула по всей длине. Аста сжался, став похожим на жирного мышонка, к которому приближается кошка. «И как только вы осмелились предложить мне такое?» – жутким весельем спросила Надежда. «Твоя жалкая жизнь весьма малое возмещение за подобное оскорбление». «Ты вправе отказаться», — ответил Аст, уже действительно готовый распрощаться с жизнью. «Забирай свой клинок и ступай, куда тебе вздумается. Но от своего решения мы не откажемся». Руки Надежды застыли в нескольких сантиметрах от горла старика, а затем безвольно опустились. «Допустим, я приму ваши условия», — сказала она бесцветным, усталым голосом. «Где же мне тогда придется рожать? Здесь?» «Об этом в послании не сказано. Тут мы тебе не указчики». «А если я обману вас и не отдам ребенка?» «Тогда тебя погубит твой собственный клинок. Для нас устроить это будет нетрудно». «Не означают ли твои слова, что жестянщики способны уничтожить всех Максаров, имеющих клинки?» «Мы можем уничтожить любого Максара, клинок которого приведен в боевое состояние. Но маловероятно, чтобы одновременно в таком виде находилось больше дюжины клинков. Допустим, их хозяева погибнут все разом, на радость соседям. Но что же будет потом с нами? Какая участь ждет мой народ? Против нас, Максарам, не клинки нужны. Это оружие они применяют только против равных себе. Нас они выражут так же просто, как волки стадо овец. Клинок необходим мне только для борьбы со Стардахом. Зачем он будет нужен мне, если я убью своего отца еще до того, как родится ребенок?» «Безоружный Максар – то же самое, что беззубый лев. Его сожрут собственные братья». «Я могу воспользоваться оружием Стардаха». «В каждом клинке есть свой секрет. Управляться с ним может только хозяин или тот, кому он доверяет. Сомневаюсь, что перед смертью Стардах откроет этот секрет тебе». «Вы, кажется, все предусмотрели, кроме одного». «Чего же?» – насторожился Аст, уже успевший пересилить испуг. «Гордость и честь могут оказаться дороже жизни». «Гордость, честь!» Глаза старика внезапно сверкнули. «Разве может быть гордость и честь у вампиров? Вы насилуете детей и совокупляетесь с животными. Вы пожираете человеческое мясо. Вам мало просто убить. Вы наслаждаетесь муками жертвы. Ваши цитадели воздвигнуты на костях. Вас нельзя разжалобить или уговорить. От вас не откупишься. Вы наказание ниспосланы всему живому за неведомые грехи. О чем ты говоришь? Какая честь? Какая гордость? Если они у тебя действительно есть, значит, ты вовсе не Максар и не подходишь для нашего дела. Живи среди наших женщин, готовь вместе с ними еду, шеи стирай, клинок тебе ни к чему». «Ладно», — отчетливо произнесла Надежда. «Пусть будет по-вашему. веди сюда твоего красавца. Но и у меня имеется одно условие. После всего он останется жить и будет сопровождать меня в страну Максаров, а о его памяти я сама позабочусь.